Мы уезжаем. «Что ж ты с туканом-то стоишь и как гусь воду глотаешь?» — крикнула на Николая Ивановича Глафира Семеновна. «Звони! Требуй счет из гостиницы и рассчитывайся. Я не шучу, что мы сегодня вечером уезжаем». «Сейчас, ангел мой, сейчас!» — робко отвечал тот. «Ведь я только что встал. Надо попить чайку и сообразить немного. Наконец, ведь и ты, я думаю, хочешь пообедать». Ему было очень неловко смотреть в глаза жене. Он с удовольствием бы куда-нибудь спрятался с ее глаз. Но вот беда. Комната была всего только одна, и спрятаться было некуда, кроме как на кровать за альков, а лежать ему не хотелось. Он закурил папироску и сел на диван перед круглым столом, и опять раздался возглас жены. «Чего ты расселся-то? Кипяти себе воду и заваривай чай, ежели хочешь пить чай, да скорее, и таган, и чайники мне нужно убирать в дорожный сундук, ведь это наши вещи, не оставлять же их здесь». «Голубушка, сделай уж мне сама чай, я к этому как-то не способен, да и не мужское это дело». «Так-так. А мужское дело, стало быть, шляться ночью по разным вертепам и обниматься со всякими встречными мерзавками? Я и укладывайся, я и чай приготовляй, но полно брось. За твою доброту я тебе какой хочешь подарок сделаю. Вот в обратный путь поедем, по дороге остановимся где-нибудь и что хочешь себе покупай». Глафира Семеновна слегка улыбнулась. «Скажите, пожалуйста, какая Лиса Патрикеевна?» — сказала она. «Да вот еще что знай. Старой дорогой обратно я ни за что не поеду. До того она мне опротивила, когда мы путались по разным Диршау и Кёнигсбергам. Это значит опять нигде ни попить, ни поесть без телеграммы. Немецкая путаница мне до смерти надоела. Есть другая дорога. Я встретилась сегодня в луврском магазине с одной русской дамой, и она мне сказала и даже на записке написала. Мы поедем через Швейцарию на Вену, и из Вены прямо в Петербург. Вот записка. Садиться в вагон надо на Лионской железной дороге и брать билеты до Женевы, а из Женевы до Вены, и оттуда прямо на Петербург». «Как хочешь, милочка, как хочешь, так и поедем», — согласился Николай Иванович, и, поймав руку жены, поцеловал ее. «Только должен тебе сказать, что ежели хочешь избежать немцев, то ведь и в Вене немец». «Все равно. Все-таки это другая дорога. А русская дама, с которой я познакомилась, говорила, что эта дорога будет не в пример лучше и приятнее, что кондукторы набраны из братьев славян и даже по-русски понимают. Дама также говорила, что проезжая мы увидим швейцарские и тирольские горы, а о швейцарских горах я давно воображала. Я много-много читала про них». «Хорошо, хорошо». Глафира Семеновна стала приготовлять чай. «Зови же гарсона и требуй, чтобы нам дали что-нибудь поесть. Надо торопиться, я справилась. Поезд идет в 7 часов вечера, а теперь уже 3 часа». Торопила она мужа. Николай Иванович, видя, что жена переложила гнев на милость, несколько оживился, просиял и позвонил в колокольчик. Явился коридорный в войлочных туфлях и бумажном колпаке, остановился в дверях и улыбнулся, смотря на Николая Ивановича. «Ça va bien, monsieur?» — спросил он, подмигивая ему и, указывая на расцарапанную свою руку, сказал: «C'est votre travail d'hier, Глаша». «Что он говорит?» — спросил Николай Иванович. «А вот указывает, как ты ему вчера руку расцарапал, когда он тебя вводил наверх». Николая Ивановича покоробило. «Ну-ну, поди и сам обо что-нибудь расцарапался. Так закажи же ему, что ты хочешь», — обратился он к жене. «Ну, вулен манже», — сказала она коридорному. «У нас табльдот в 6 часов, мадам, а завтрак теперь уже кончился», — дал ответ коридорный. «Оказалось, что ничего получить нельзя, так как по карте в гостинице не готовят, а приготовляют только два раза в день в известные часы, завтрак и обед. — Ну, гостиница! — воскликнула Глафира Семеновна. — Делать нечего. Будем с закусками и черствым жарким питаться. У нас есть остатки гуся и индейки от третьего дня. Она велела гарсону подать только сыру и хлеба и прибавила: «Алле, я портену счет». Вот как счет-то по-французски решительно не знаю. «Вы компрене счет? Счет. Combien nous devons payer pour tout?» «А, c'est l'addition de tout ce que vous devez. Oui, madame». Коридорный исчез и явился с сыром, хлебом и прибором для еды. «Mal à la tête?» — спросил он Николая Ивановича, видя, что тот потирает рукой лоб и виски. «C'est toujours comme ça quand on prend beaucoup de vin le soir». «Смотри-ка, до чего ты себя довел! Слуга в гостинице, и тот насмехается, что ты вчера был пьян, спрашивает, не болит ли у тебя голова!» — сказала Глафира Семеновна. «Он? Да как он смеет! Вон!» И Николай Иванович, поднявшись с дивана, сверкнул на слугу глазами и сжал кулаки. Слуга выскочил за дверь. Супруги принялись за еду, но у Николая Ивановича после вчерашнего кутежа не было никакого аппетита. Он только пожевал немного сыру и принялся за чай. Глафира Семеновна одна уписывала черствую индейку и куски гуся. «Что ж ты не ешь?» — спросила она мужа. «Не хочется что-то». «Ага, будешь еще пьянствовать». «Да уж не попрекай, не попрекай. Заслужу». Старик, хозяин гостиницы, сам принес счет и положил его на стол перед нашими героями. Он также с любопытством смотрел на Николая Ивановича. Очевидно, то положение пьяного, в котором он видел его сегодня ночью, было в диво и ему. Он не вытерпел и также с улыбкой спросил: «Votre santé, monsieur?» «Как здоровье, господин?» Николай Иванович понял и сердито махнул рукой. «Ну-ну-ну, нечего тут, проваливай», — сказал он. «С тобой, со старым чертом, разве этого не бывало? Поди, тысячу раз бывало». Хозяин потоптался на одном месте и скрылся за дверью. Супруги принялись рассматривать счет.